«Погодите, последний вопрос!» Сонг уже направился в сторону выхода, но остановился и повернулся к мастеру. «Задавай!» На этот раз мужчина не смог сдержать раздражение, и непроизвольно пространство вокруг него начало искажаться, гнуться и трескаться. «Мастер, я прошел ваше испытание. Разве мне не полагается награда?» Бесстрашно улыбнулся он.